Глава 42. Отыскать бар у Магинли оказалось совсем просто, поэтому я вошел туда за 10 минут до встречи. Это было небольшое здание со своей автостоянкой. На дверях красовалась надпись: «Посетителей без рубашек и обуви не обслуживаем». Около второго зала виднелось еще одно предупреждение: телефон отключается после 3 минут разговора. Этот зал не был наглухо отделен от главного, и в нем стояли круглые столы, каждый на 6 персон. На стенах висели фотографии команд регбистов. Никаких претензий на изысканность, куда там. Ирландский вариант обычного заурядного бара, которых полно во всех районах города. В таких забегаловках я провел в те или иные годы немало грустных часов. Очень странно, что Шарлотта Вивиан выбрала для нашей встречи именно его. Я отнес свое пиво к незанятому столику, сел и приготовился к долгому ожиданию. Однако миссис Вивиан появилась даже на пару минут раньше. Я не заметил, как она вошла, и узнал ее, когда она уже направлялась ко мне с бутылкой пива и стаканом. На ней был дорогой брючный костюм, и посетители поворачивали в ее сторону головы. Я встал и отодвинул для нее стул. «Спасибо», — сказала она. «Спасибо вам, что пришли». Она села. «Так что там насчет платья, мистер Сэмпсон?» Я положил перед ней рисунок Бобби Ли. Она посмотрела на него, потом взяла в руки и, наконец, посмотрела на меня. «Узнаете?» — спросил я. «Очень похоже на платье, которое я купила перед Рождеством». Она бросила рисунок назад на стол. «Оно все еще у вас?» Она тряхнула головой. «Все это очень странно, мистер Сэмпсон. Извините, но мне надо знать. Я ничего не скажу, пока не получу объяснений, хотя и люблю помогать людям, готовым исправлять свои ошибки. Меня наняли найти одну женщину и выяснить, кто она. И рисунок сделан по словесному портрету с помощью свидетельницы, которая ее видела». «Найти?» — спросила она. «Надеюсь, это не дело о пропаже без вести?» «Нет». «Итак, вам надо разыскать чернокожую даму?» «Да». «Зачем?» «Она кое-что взяла», — сказал я. «Мы сидели, глядя друг другу в глаза». «Вы намерены сообщить мне, что именно она взяла?» «Не могу». «И свидетельница не знает, кто она, эта женщина?» «Нет, не знает. К тому же у нее плохая память на лица». «Но одежду она запомнила, и совершенно случайно другой человек, увидев рисунок, сказал, что платье из вашего гардероба». «Господи! И кто же знает так хорошо мой гардероб?» «Этого я тоже не могу сказать». «Жаль, черт возьми», — сказала Шарлотта Вивиан. «Однако я готов заверить, что ничем плохим идентификация платья вам не грозит. Ночью не буду спать, пытаясь догадаться, кто бы это мог быть. Однако особой уверенности в ее тоне не было. Поди знай, сколько людей знали каждую оборочку в ее туалете». «Простите», — сказал я. «Значит, — она снова взглянула на рисунок, — вам необходимо срочно отыскать эту женщину?» «Срочно. Она в опасности?» «Возможно». «Опасность ей грозит с вашей стороны?» «Нет». «Тогда скажите, от кого или от чего?» «Боюсь, я не имею на это права». «Вы мне ничего не сообщаете, мистер Сэмпсон, и тем не менее хотите, чтобы я отвечала на все ваши... дурацкие вопросы». «Дело серьезное, миссис Вивиан. Потому я так и настаивал на встрече. Рисунок хороший, но я совсем не уверена, что это то самое платье, которое у меня было». «Было?» «Именно. У меня его уже нет, если, конечно, ваша таинственная свидетельница видела как раз его». «Где оно?» «Где оно?» — передразнила она. «А где? Пожалуйста». «Это не игрушки, миссис Вивиан. Не будете ли вы так любезны сказать, где это платье? Я буду ужасно благодарен. Пожалуйста». «Ну ладно, ладно, виновата». Она отставила стакан в сторону и хлебнула прямо из бутылки. «Жизнь у меня в последнее время была какая-то сложная, запутанная. В порыве вдохновения я воображаю себя кем-то, куда-то бросаюсь, очертя голову, но вдохновение проходит, и я оказываюсь в тисках придуманного образа и жажду поскорее освободиться. Из-за этого принимаю противоречивые решения, попадаю в нелепые ситуации, от которых меня трясет, когда я утром просыпаюсь и вспоминаю. Я тоже был втянут в один из порывов ее вдохновения, и меня тоже потом трясло. Но Шарлотта Вивиан говорила, видимо, о другом». «О чем же? О чужой голове рядом на подушке? Когда сам строишь свою судьбу, то взмываешь на самые высокие вершины и падаешь в самые глубокие пропасти. Таковы превратности существования». «Верно», — согласилась она и взглянула на меня. «Кто это сказал?» «Я». «А, ладно». Она уставилась на пивную бутылку и стала постукивать по ней ногтем указательного пальца. «Когда события вырываются из-под контроля, я всегда нервничаю. Так что же мне делать?» «В каком смысле?» «В том!» — она снова посмотрела на меня, выдохнула что-то похожее на «ха» и, наконец, сказала: «Но зачем вам мои заботы? Я счастлив выслушать. Они отвлекли бы меня от собственных забот». Но исповедальное настроение у нее прошло, и она вернула меня на положенное мне место в социальной иерархии. «Так о чем мы говорили?» Я пытался выяснить, что стало с платьем. «Я не держу у себя ненужные мне вещи». «И что вы с ними делаете? Выбрасываете?» «Нет, чаще всего отдаю в благотворительный магазин почти новое. Иногда дарю тем, кто на меня работает». Она прекрасно знала, какой вопрос я задам следующим, но, тем не менее, ждала. «И как вы поступили с данным конкретным платьем?» Она задумалась. «Вероятно, отдала в магазин, но точно не помню. Сами знаете, как это бывает. Что-то запоминаешь, а другое забывается». «И давно это было?» «С уверенностью могу сказать лишь, когда я его в последний раз надевала». «И когда же?» «В январе, на прием. Совершенно ясно помню, потому что тот, с кем я была, пролил на него вино, да еще измазал, бросившись вытирать». «И вы сразу же избавились от платья?» «Видимо. Но точно не помню». «А если вы его кому-то отдали персонально, то кто бы это мог быть?» Минуту она почему-то молчала, потом спокойно ответила: «У меня есть экономка, и я иногда отдаю свои вещи ей». «А это не она на рисунке?» «Айша? Нет, конечно. Она такая же темная, но приземистая, и ей за 60. «Значит, одежда, которую вы ей отдаете, предназначается для кого-то другого?» «Да». «Вы не знаете, для кого?» «Нет, не знаю». «Кому еще вы отдаете одежду?» «В разное время я кое-что дарила всем своим слугам. Их у вас много?» «Ну, Лоринга вы видели. Есть еще Дэвид для всяких работ по дому. Им вы могли бы отдать это платье?» «Нет, вряд ли. Никогда не отдавала, хотя некоторые из моих друзей считают, что у Лоринга извращенные склонности». «А друзьям вы вещи не отдаете?» «Нет, конечно, нет». «Детям?» «Шерри в таком платье и в гроб бы не легла, а подружка сына с ноготок и одевается только в джинсы с дырками». «Если мне не повезет в магазине, могу я показать рисунок вашим слугам?» «Если без этого не обойтись». «А где находится благотворительный магазин?» Она продиктовала адрес. «Ваши слуги работают каждый день?» «Да. А Лоринг живет в доме». «Спасибо. Завтра я проверю в магазине». Она откинулась на стуле. «У вас все?» — спросила она. — Да, — сказал я. — Очень вам благодарен, миссис Вивиан. — Могу я в свой черед попросить об одолжении? — Конечно. — Сообщите мне, если что-то узнаете про платье. — Если смогу, сообщу. Она покачала головой. — После того, как я ответила на столько вопросов, вы не можете пообещать мне даже такого пустяка. Она снова покачала головой. — Миссис Вивиан, — сказал я, — а можно задать вам вопрос, не относящийся к делу? Она немного помолчала, потом бросила. — Нет, нельзя. Я не люблю игру в одни ворота. Она встала и, не сказав больше ни слова, ушла. Я смотрел ей вслед. Откуда она знает этот бар? Вот вопрос, который мне хотелось ей задать. Шарлотта Вивиан скрылась за дверью, и я уже потянулся за рисунком, когда заметил женщину, сползшую с табурета у стойки бара и направлявшуюся к выходу. На ней были джинсы и лыжная куртка. Она повернула голову в мою сторону и, подмигнув, исчезла за Шарлоттой Вивиан. «Бобби Ли Леонард!»